159. Сын мой, далеко расстояние, но слышен призыв. Отвечаю. О родине не горюй. По закону противоположения сияющее поле светлого града. И каждый получит столько, сколько сможет вместить и земных даров, и небесных, и расцветет духом. Второе. Тягость на воинов, распределяемая непомерно, но неся ее, нам помогают. Потому тяга-то не за себя, но за мир. Себя, здоровье свое надо беречь. Экономию сил свести к выдаче их лишь в случае абсолютной необходимости. Особенно обессиливают страх и беспокойство. Потому говорю, покойны будьте. Охранит владыка, против очевидности говорю. Особой опасности нет, но легкие надо беречь, особенно от ненужных эмоций. А о близких отягчающих скажу. Не стоит тратить энергии на взаимные непонимания. Любовь и дружба — нечто не всегда от нашего желания зависящее, но и от многих иных причин. Но нужно сохранить хотя бы какую-то степень единения.